Шрисья прасадат бхагават прасаду. Шрисья прасадан нагати кутопи. Дьяюм стувам стасья жаса стри сандям. Банди гуру стри чаранаравиндам. Ajanulambitahujau kanakabhadatau Sankirtanaikapitarau kamalayataksau Vishambarau dijabarau yugadharmapalau Банде jagat priyakarau karunavatarau Намастрикала сутьяю, Джаганнатха сутаю ча, Савритаю сапутраю, Сакалатраю ти нама. Бариха пирабхирамам, Мргамадатилакам, Кундалакрантагандам. Панджаксан камбуканчан смита субхагамукхан свадваринастабинум Сьямам сантам трибхангам равикаравасанам хуситам вайжаянтя Банди Вриндаванастхам Жувати Сатабритам Брахма Гупала Висам Тапта Канчана Гауранги Радхи Вриндаванисари Брисабхану Суте Деви Тангнамами Хари Прие Мукан карути бачалан пангунлан айоти гирим жат крипатамахам банди параманандамадхавам манша калпа дарибвасча крипа синдубьяйвача Патитанам паванибхьо вайшнавибхьо намо намаха. Хари бхакти параджича харинама парайана. Дурвитта васувитта ватисанганиттаме намо намаха. Нама дхармая махате намо кришнаю бидхуси. Брахмани манамаскритта дхарман бхакси санатанан Нараянам намаскритта наранчайва наруттамам Девим сарасватим вьясам тато джайо мудирайт Джая рупа санатан бхатта рагунат Сриджива Гупал Бхатта Даса Рагунат Ичай Гусайри Кари Чарана Вандан Джахайти Вигнана Савишта Куран Дургами Патимендаща Скалат Пада Гатир Муху Сакрипа Юстиданина Санта Санту Баламманам Калинда гири нандини салила бинду сандубрин ридуд гати рати срамам митхуна мадбута кридая аманда раса тундилам брамара бринда бринда тави никунья барамандиди кимапи сундарам нандати Кулиджуг Павана Аватар. Мы продолжаем Грандху. Шристи Гуранга Махапрабху. Одного из ближайших спутников Шри Гуранги Махапрабху. Парампуджапада, Шрила Прабхупада Сарасвати Чарана, Радарас Саданидхи, 133 шлока. Вриндаван Никунджа Мандире, в Вриндаване, в цветочном домике Никунджа, наслаждаясь их лилой, Сарасвати Пад говорит: там, где Шри Шри Радха Мадхав, где они? В Шри Вриндаване, на берегу Шри Ямуны. Они находятся в изумительном домике из цветов Никунджа Мандире. И прохладный ветерок несет влагу, охлаждающую Симону, и этот ветер касается их и снимает их усталость любовными играми. И Прабхупада Сарасвати говорит: «Кимапи сундарам адбута кридая нандати». Их мадхура раса развивается, расцветает до несравненных вершин. И они очень прекрасны. Их лила изумительна. И Сарасвати Пад испытывает глубокое счастье, видя их лилу. Шрипада Гусами Чаран. Он погрузился в спурти, созерцание той лили. Эта лила явилась само собой. Эта вся лила проявилась перед его глазами. И дается описание, он приводит описание. Но нет языка, на котором можно это описать. Это неописуемо. Никто не способен на это, потому что, когда премик погружен в анурагу, испытывается различные переживания, нет никакого языка, способного передать это. Махаджаны даруют, дали описание. Тот, кто совершает мадур рас баджан, он наслаждается все своим сердцем. Но если его спросить, что это такое, он не сможет объяснить, потому что нет слов таких, которые могут это объяснить. Он переживает внутри различные бхавы. Нет никаких языка такого, чтобы это передать. Поэтому, описывая сладость Радха Мадхава, их красоту, говорится: «Ким апи сундарам». Значит, неописуемо. Преданный, он погружен в это наслаждение, в эту возвышенную расу. Он переживает. И в этой шлоке он постарался вложить все свои переживания. Это шлока, в которой заключено наслаждение наших великих преданных. Воспевая и слушая эти шлоки, такие шлоки — это очень важный аспект садханы, изучение, слушание. таких шлок, потому что в словах этой шлоки спрятаны сладость и красота этих игр Радхи Кришны. И благодаря этому можно наслаждаться садханой. Кто-то может думать, что смаран — это самый главный процесс рагануга садханы. Но шравана киртана нет. Но махаджаны говорят иначе. Шрила Рупа Госвами пишет: что вначале нужно совершать шраваны. Если не будет шраваны, тогда не будет никакой лобхи. А как вот это совершать баджан, если не слушать? Есть три объяснения. Бхактия сампадья де пристха нам санкитану джалам. Эй браджарасе садханаки. Какова садхана враджараса? Рупа Госвами говорит: шраван, киртан, смаран. Три аспекта этой садханы. Из девяти бхактов эти три процесса главные. Арчан, Бандан, они также необходимы, но эти три, прежде всего, шравана, киртана и смарана. Также эти основные аспекты садханы, благодаря святому имени, они будут развиваться. Намасанкиртана, она как... она очищает сердце от материальных желаний. Она мой самый мощный процесс. Садак тогда сможет насладиться Лила Расой, он станет способным на это. Шримад Джива Госвами подпишет. Когда смарананга достигает зрелости, тогда она переходит в спурти. Но шраван киртан, когда не достигает зрелости, не так, что там нет спурти. Кто-то может подумать, что нет, но это неправильная мысль. Есть описание, что Шриман Махапрабху, когда он уже был в доме Венкатши Бхатты во время Чатурмаси, он услышал песнопение одно из Бхагавад-гиты. А там один человек читал гиту, он даже не знал. Его, над ним смеялись, его оскорбляли, но он продолжал читать ее. Шриман Махапрабху увидел это и спросил у этого человека: «О, великая душа, ты читаешь гиту? Ты ошибки допускаешь. Как же ты можешь быть, но ты пережил такие глубокие переживания? Откуда же ты это все, что ты допускаешь?» Этот преданный сказал: «Я глупец, я не понимаю значений, но я читаю эту чистую гиту, следуя наставлениям гуру. Когда я читаю, пытаюсь понять, я только одно вижу. Я вижу изображение, как Кришна ведет колесницу Арджуны в бой, как это все красиво выглядит, и как он дает наставление Арджуне. Кришна, я счастлив благодаря этому. Я стараюсь это видеть, то есть я это вижу перед собой, как будто я там нахожусь. Вот и пример. Он сказал Махапрабху, что я как будто бы вижу все это, что там происходит. Я вижу, как Кришна дает наставление. Вот так он получил свое спорти через Шравана Киртан, этот преданные пытаются медитировать на лилы Радха Мадхава. Если какой-то садок сидит один, пытается совершать лилу чинтан, и его сознание, оно пытается убежать в сторону, но Шраван, он мощнее продукт, более мощный процесс, потому что ум не может убежать. Поэтому Шраван Киртан Смаран, Шраван, благодаря Шравану легче погрузить свой ум. Тогда, если не следовать Шраван Киртан Смаран, то не будет плодов никаких, это не сомнение. Итак, Госвами Пад говорит дальше, что это трансцендентное любовное отношение Радха Мадхава, их изумительные игры в Кунджа Мандире. Они очень счастливы, находясь друг с другом. Что значит изумительная игра, лила? Бхагаван — олицетворение Ананды, блаженства. Поэтому он — раса сваруп, олицетворение божественных вкусов. Там, где есть эта Ананда, там есть раса и Ананда. Потому что раса — это жизнь лилы. Также эта раса или лила она проявлена в Таттве Сиддханте, описана, поэтому нужно знать Таттву Сиддханту, почему эта лила такая изумительна. Можно немножко соприкоснуться, понять это. Ананда есть, у Ананда один принцип. Ананда, что приносит блаженство. Это Ананда, она развивается и льется во все четыре стороны. Это принцип Ананды, что она разливается повсюду. Если где-то есть неописуемое счастье, то оно начинает бить во все стороны. Счастье. В этом мире говорят, что есть материальное счастье. Это материальное счастье — ничтожное отражение божественного счастья. Там находится в духовном мире безграничный океан Ананды, блаженства. Оттуда эта Ананда немножко отражается здесь, в этом материальном мире. Капли какие-то выпадают. Но это не чувство, не чистая Ананда, это тень. Что значит тень? Это значит отражение. Лишь отражение духовного счастья. Как если лучи луны или солнца, они отражаются в воде. Природа воды, что она отражает свет. А на небе находится луна, солнце, и на воде есть отражение. Иногда много, иногда мало. Из-за волн это отражение нестабильно. Но в духовном мире там находится божественная духовная Ананда. Она отражается в ничтожной степени здесь. Она здесь. Почему она здесь? Она здесь смешана со страданиями. В материальном, те, кто пытается создаться в сансаре, они неизбежно будут испытывать и страдания, дук. Как, например, на дереве есть пчелиное гнездо. Из нее капает мед, из этого пчелиного гнезда. Если кто-то хочет насладиться, то надо пить этот мед. В материальном мире миллионы людей, они подобны безумцам. Они, как если сравнить человека, который упал в колодец и держится за ветки, чтобы не упасть, но тем не менее он пытается поймать языком капли меда. Это и есть положение человека в материальном мире. Он пытается наслаждаться, а здесь столько болезней, проблем, беспокойств, смерть, страдания, несчастные случаи, катастрофы и прочее. Но люди, они... Это можно легко увидеть, что в мире такова жизнь. Но так привлекает их эта сладость меда, что они все равно пытаются наслаждаться. Но там, в духовном мире, что же говорить? То есть, если это материальное наслаждение так привлекает людей, что же говорить о духовных наслаждениях? Нет никакого языка, чтобы описать их. Например, в доме грехаски здесь, у него есть какие-то наслаждения, там грехаски, какие-то праздники, торжества, там свадебный праздник. Друзья собираются, обед. Подарки, песни, танцы. Он делится радостью с другими. Если это небольшое наслаждение, так, а если это небольшое наслаждение смешано со страданием, оно так распространяется среди у этого грехаски. Он делится с ним, с другими, что же говорить, о духовном наслаждении. В Парабрамане, который лишен сварупы, лила шакти, это энергия Парабрама. Это она подобна спокойному океану. Там нет волн. Это лила шакти Господа. Сама. Но он из этого океана, в этом океане лил, он поднимает высокие волны, он приходит волны, воды этого океана в волнение. Эти волны высокие, изумительные. И весь мир может утонуть в одной капле этого воды из этого океана с волнами лил. Такова природа лил Бхагавана. Это такова лила Господа Бхагавана, но лилы Кришны и Радхи, они особенные. Бхагаван есть действие и лила. Карма и лила. Что такое карма Бхагавана? Бхагаван, он совершает какие-то действия, какие-то наставления дает, прочее, это называется карма, Бхагават-карма. Когда, например, Кришна говорит Арджуне, дает ему наставление, говорит, я защищаю саду и наказываю негодяев. Я из юги-югу в юге прихожу и утверждаю дхарму. Я защищаю саду и наказываю демонов. Негодяю. Превозглашаю дхарму. Югу за югу я прихожу. Это все его карма. А его лила. Это означает, что это лила, это те его усилия, которые произрастают из его желания насладиться. Как когда, то есть это лила, это то действие, которое Кришна совершает с большим счастьем, с большим блаженством. Такая вот разница между его кармой и лилой. Его лила — это игры, которых он испытывает особую радость. Когда он является своей лилой, он хочет быть с кем-то. Он, потому что если он один, какая-то будет игра. Он должен быть с кем-то рядом. Шрути говорят, Бхагаван один никогда не играет. Он хочет друзей, окружения, чтобы являть свои игры. Ему нужно окружение своих преданных. Есть три вида шакти, есть три вида игр. Когда он играет с майя шакти, тогда эта игра называется Шришти лила или лилотворение. Это пурушаватары приходят, чтобы это явить. Там нет во Вриндаване пурушаватары, они здесь. Потому что майя требует Творца. Поэтому он нисходит как изначальная личность. Карандакаша, Гарбатакаша, Кширадакаша. Это три пуруши, верховных пуруши. Но они не прикасаются с ним. Они находятся всегда выше майи. Он, даже когда он использует ее, он никогда не погружается, она не покрывает его, он всегда находится выше нее. Внешняя материальная энергия не может покрыть его. Он творит. Такая валила бесчисленная вселенная творит. А сейчас это лилотворение происходит таким образом. Карандакаша Махавишна. Он является проявлением Шри Кришны. Он все вселенные исходят из него. Мы можем посмотреть на Землю. О, какая большая планета, но а он творит миллионы вселенных. Земля — это как одна пылинка в этом всем творении. Как если в солнечном свете пылинка летает. Так и Земля — это по сравнению с творением, это лишь небольшая пылинка. Что же, то есть насколько это великий процесс творения. Далее самсара лила, когда Бхагаван играет с живыми существами здесь. Столько есть джив, столько вселенных. В каждой капле очень много джив, в каждой дживе атма. В каждой дживе есть Бхагаван рядом с каждой дживой, параматма. Это его одна из его лил. В каждом теле есть атма и параматма. И он играет так же. Это называется самсара лила. Он как параматма. И это как две птицы на ветви дерева. Одна птица ест плоды, а другая птица, она только смотрит, она ничего не ест. Это параматма. Джива Шакти, Параматма Бхагаван рядом с Джива Шакти всегда находится. Это изумительное их отношение до тех пор, пока у Дживы нет премы, Параматма всегда будет рядом. Это изумительная лила, она очень важна. Но у Говинды нет самбанды с этим лилой. Кришна, он не погружается, он в стороне стоит от материального игры. А его лила называется Нитья лила. Он наслаждается обществом своей Сварупа Шакти. Сколько игр Вива своего Сваруп Шакти? Она Сваруп Ананта Бхагават. Он играет в Сваруп Шакти. Но Махаджаны говорят, игры Кришны, они превосходят. Это самая изумительная нара лила. Самая изумительная лила — это лила Кришны, его нара лила, когда он играет роль обычного человека. И он превосходит все Бхагават Сварупы, все лилы. Он, Кришна, всегда является своей лилой, Кришна является лилой Шакти. Он Сарва Оттама. Это лила, нара лила. Она высшая Нарават, когда он как обычный человек. Подобно человеческому. У нее есть друзья, семья, родственники, мама, папа, возлюбленные. Это Говинда, Вриндаван, в деревне пастухов со своими возлюбленными, преданными. Это вечная лила. Она изначально идет, происходит, эта лила. Сам Бхагаван изумляется этой лилой. Он сам не может понять, кто он. Что это за такая... Он не может до конца понять эту изумительную лилу, эту Нараватт Враджа лилу. Он сам не может понять, что это за изумительная лила. Он сам, он играет со своими преданными, он даже полностью погружен в расу. Он забывает, кто он и где он. Таких лил нигде не являет, кроме общества своих возлюбленных, Враджаваси. Когда он отправился в Матхуру, как расстроились его. Он поехал спасать своего Васудева Деваки, своих родителей. Он начал молиться Васудеве Девке. Простите меня, что я так поздно приехал. Они сказали: «О, нет, нет, не кланяйся нам, не извиняйся нам перед нами. Ты же Бхагаван, ты не наш сын. Ты Бхагаван». Бхагаван, он хотел получить родительские отношения, но у них не было. Он не смог получить родительской любви от них. А мама Ишода, когда она увидела, как Путана и Тридаватара, Шикатасура нападали на Кришну. Такие эти все демоны умирали от рук Кришны. Она говорила: «О, мой сынок спасся только милостью Нараяны. Мой маленький, защити его, Нараяна. Мой маленький, слабенький сын. О, мой сынок, он мой ребеночек». Нет, это у нее. Она думает: «Какой удачливый мой сын, он милость Нараяны получил, только благодаря милости Нараяны он побежит, превосходит все эти, избавляется со всех этих угроз». Такова ее любовь. Также с друзьями он играет. Они, у них, у Кришны с друзьями равные отношения, они не считают его превосходящими. Ты сын Нанда Махараджа, я сын другого пастуха. Мы вместе, мы друзья. Мы можем смеяться вместе, можем бороться вместе. И хотя перед глазами этих друзей Кришна убивал разных демонов, Агасура, Ариштасура и других, они все видели это, но появилось ли у них благоговение к нему? Нет, потому что если Айшвария будет преобладать, тогда не будет лилы, не будет раз. Поэтому эта Айшвария, она скрывается. И гопи, они возлюблены его, они иногда обижаются. Радхарани Манини, может быть, в Кунджа. Она сердится на него. И он садится к ее стопам, он касается ее стоп и хочет, чтобы она успокоилась и простила его. Он просит ее, даруй мне, подари мне этот твой драгоценный камень мана, не обижаясь на него. Ишвари говорит, иди, иди, уходи. Не, ну, зачем ты сюда пришел? Иди, Мадо. Иди, Кешава, иди, Мадо. Иди, обманщик, уходи отсюда. Иди в то место, где ты развлекался. Иди к Чандравали. Зачем ты сюда пришел? Вот это и есть раса. Такие отношения. Что на него может обижаться возлюбленная? Это изумительная лила. В Двараке такого не может быть. Там однажды Кришна хотел насладиться маном Рукмини Деви и сказал: «О Деви, ты дочь брахманов, Я спас тебя, чтобы защитить твою. Я тебя вытащил оттуда, чтобы сохранить твою жизнь, потому что тебя хотели выдать за сильно. Но тебе же нет необходимости выходить за меня замуж. Можешь замуж за кого-то другого выйти. Она потеряла сознание. Она не обиделась на него, не смогла отругать его. Он подумал, я думал, она рассердится на меня, что я так говорю. Я тогда смогу насладиться ее руганью, но она потеряла сознание. Где этот? Где эта раса? Мана. И Кришна сказал ей: «Приди в себя, приди в себя. Я лишь пошутил. Что ты так расстроилась? Ты что потеряла сознание? Быстрее приходи. Я лишь пошутил». Это не получилось игры. Это лилы Радхарани, они самые возвышенные. Они непостижимые. Кришна, эти попадлилы полностью завлекают Кришну. Лилы с Радхарани днем и ночью Кунджи, в обществе Радхарани. Так возраст, юношеский возраст Кришны принес свои плоды. Кайшор Вояс. В это время Кришна явил свои расы лилы. Это и на самом деле он жаждет быть с Радхарани прежде всего, потому что только в обществе Радхарани его раса и его желания исполняются полностью. Потому что там есть Маданакхи Бхав, только у нее. Какие вы признаки Маданакхи Бхава? Изначальный источник всех Бхав, самое возвышенное настроение. Это особое сокровище Радхарани. Это ее собственность, ее богатство. Это Маданакхи Махабхава. И Кришна играет с ней. Он наслаждается ее Мадана Према. И среди Лакшми Навайкунтхи, среди цариц Двараки, в обществе Ситы Навайкунтхи, среди всех своих возлюбленных, такой Маданакхи Бхавы нету нигде. То, более того, в бесчисленных вселенных сколько есть преданных, у которых према? Их так много. Но эта Бхава такая возвышенная, только Радхарани. Все виды преданных, то есть все премика бхакти, они обрели прему из этого источника, из Маданакхи Махабхавы. По Враджи есть друзья, родители, все эти премики, все они эту прему у них благодаря Радхарани. И она источник всех этих видов премы. Более того, еще это Мадан проявляется во время встречи сам-йога, во время сам-йога, Мадан-бхав, в разлуке, в вирахе, в разлуке Мохан, Бхава присутствует. Это Мадан-бхава, встречи. Если не будет разлуки перед встречей, то не будет такой изумительной встречи, как Саймпад написал. Это разлука, это инструмент, благодаря которому расцветает, углубляется лила встречи. Говинда думает, надо, чтобы встреча была изумительна, поэтому нужна разлука вираха. Поэтому и существует Чандра, Чинрава. Она соперница Радхарани. И как только Радхарани думает, что Кришна был у Чандравали, то она сразу обижается. Даже иногда бывает, Кришна начнет прославлять и скажет, твое лицо как у Чандры. И она сразу услышит это имя Чандра. Думает, Чандравали, ты, наверное, сказал это, что Чандравали вспомнил все, уходя отсюда. Так это разлука проявляется. Это разлука и встреча, они как две составные части одного целого. А на самом деле в разлуке есть и встреча. Это насколько изумительно, Радха. Вот и в Вирахе есть и встреча. В тысячи встреч в этой разлуке. И каковы изумительные эти бхавы, Радхарани. Это недоступно для объяснения или сравнения с с чем-то в этом мире. Это лишь по милости Радхарани можно понять в какой-то степени. Ну, вот и, а эти все слова, это вот и возлюбленные служанки для нас припасли. Радхарани изначально, Ади, она главная из гопи, она изначальная гопи. Радикади. Это Мадхура раса, это изначальная раса, или самая возвышенная лила. И в середине всей этой расы лилы находится Шри Радха, госпожа расы. Без нее не будет никакой расы лилы. Без Радхарани не будет расы. Будут миллионы гопи, но не будет расы без нее. Поэтому говорится, днем Радха Кришна, днем и ночью являет свои лилы в кунжу. Иногда Кришна встречается с родителями, с друзьями, пасет коров и так далее. Но на самом деле он всегда думает о встрече с Радхарани. Когда он рядом с родителями или с друзьями, тогда он думает, он тянется, хочет насладиться прямой Радхарани. Он ни на мгновение ее не забывает. Днем и ночью он всегда жаждет быть рядом с ней. Махаджаны говорят, о, Кришна сам говорит, что за сила такая у премы Радхарани? Она прямо гуру, я ее ученик. Я танцую покорно по ее указанию. Я не могу понять ее прему. Он Бхагаван, он Сарвагья, все знает, но он не может постичь ее прему. Он говорит, ты мой гуру, Радхарани. Я не знаю, что за сила. Что за могущество упрямо Радхарани? Что это за шакти у него? Это называется. Это ее божественная Ванаки Махабхава. Вот ее сила. У Кришны этого нет. Что ему делать, чтобы понять это? Как ему это понять? У него нет. Кришна все знает, но не может понять ее прему. Поэтому он покоряется ей. Он танцует от ее премы, как под влиянием Майи, все вселенные танцуют от Майи. А Кришна танцует от премы Радхарани. Танцует под влиянием ее премы. Пишача Квартипад говорит, Радха прангану куни ниннутто тиштхами. Ами сарва сакти парипурно. Кришна говорит, я исполнил шакти. Но према Радхарани. Жакун Радхарани милонир джанно. Гупуни джутика джутилар прангуни же лукиячен. Колибрикхе толай. Такун как Кришна, Радхарани в разлуке с Кришной обнимает дерево Тамала. И как точнее, когда Радха Кришна хотят встретиться, но Кришна ждет ее, но ее Джатила Кутила мешает им встретиться. Кришна от страха того, что они не смогут встретиться, он дрожит весь. Он Расавайса Анандам Брама, его прославляют поставляют Шрути, говорят, что он Ананда Раса Сваруп, что он вершина расы Ананды, но он желает счастья от общества с Радхарани. Он стремится попасть в ту кунжу, где он ждет Радхарани. И Радхарани ждет его, и она, когда слышит, она слышит, что шуршат листья, ее сердце переполняется радостью. Это прямо Радхарани. Он абсолютно верховный, истинный. Сатья Саруп, Анандам Брама, олицетворенное блаженство. Брахмани, Вьяса Муни говорит, Сатьям Парам Дхимахи, высшая абсолютная истина, Парамешва Кришна. Все медитируют на него, а он сам стремится к премии Радхарани. Йоги пытаются погрузиться в мысли о нем, пытаются медитировать на него, поклоняться ему. А сам Кришна, он стремится к ее премии, к премии Радхарани. Он не привлекается йогами, медитацией йогов, молитвами. Он стремится к премии Радхарани. Какая изумительная эта раса. Какова сила премы. И в конце говорится здесь. Ами чаттасуруп эбам гьян сурупхайо латая талбранта хамами сарбабикан сурупхайо ар сарна латати радха брам кури латати ки бугени ар канчи. Кришна, хотя он сарбагья, всезнающий, всемогущий, тем не менее, он плачет в раздоке с Радхарани. Кришна иногда в раздоке с Радхарани, видя золотистого цвета лиану и вспоминая Радхарани, он плачет в раздоке с ней. Вот как это изумительно. Как изумительны их игры, как изумительны их отношения. Здесь говорится еще «нандати» означает блаженство, счастье. Это какое же счастье, когда они вместе, Рада Мадхава, что это за ананда? Махаджаны, они даровали нам, они поделились с нами капелькой из этого океана блаженства. Если будет милость Махапрабху, завтра мы встретимся и узнаем об этом.